общественные гражданские организации Южной Кореи, общество Силя Кангжун, Чжузский провинциальный гражданский комитет против строительства военной базы на острове Чжу из-за превращения острова в мирный и Национальный совет против строительства военно-морской базы на острове Чжу 29 июня выступили совместным заявлением, последовательно раскрыть все, связанное со строительством военно-морской базы на острове Чжу и крушением пассажирского лайнера «Сеул».